Артуан. Впервые за долгое время настроение ректора было безоблачным, как яркое осеннее небо над вверенной ему академией. Учебный год начался относительно спокойно, никаких нападений на принцев и случаев с исчезновением одежды не было. Вампирские кланы прислали нового преподавателя по вампирской психотерапии, который, хоть и приехал позже остальных, успел влиться в преподавательский коллектив. Король подписал бумаги о дополнительном финансировании строительства нового корпуса, Артуана еще и отпуск ждал на зимних каникулах. Дела шли отменно, но не это было причиной драконьей удовлетворенности. Утром ректор получил сообщение от принца Фламенского о том, что он вышел на владельца Шминдера, и тот, в принципе, готов к переговорам. Это означало то, что спустя долгие месяцы поисков, показавшиеся нетерпеливому дракону просто бесконечными, он сдвинулся с мертвой точки. Это был рывок в его расследовании. Успех, удача. Артуан едва не мурлыкал себе под нос довольную песенку, хотя где вы видели мурлыкающих драконов? Но как тут не мурлыкать, если совсем скоро он узнает имя влюбленной в море? Встретит ее и спросит, почему она тогда сбежала, и они обязательно придут к взаимопониманию. Артуан был уверен, что не существует никаких причин, по которым они не могут к нему не прийти. В общем, все шло, как ему хотелось, и даже кофе в исполнении Тьерины вышел чудесным, пока до идеального драконьего слуха не донеслось. «Я к герцогу Альдгорьер. Скажите, что пришла его невеста». Хорошее настроение словно хамелекот слезал, а у них невероятно длинные языки. Осталось лишь одно замешательство, потому что герцог Альдгорьер здесь был один, то есть он, но невесты у него с утра не было. Следом в дверь постучали, а потом почему-то злая, сверкающая обиженным взглядом Тьерина, громко объявила. «Господин ректор, к вам невеста». И скрылась за дверью раньше, чем он ответил «У меня не...». Вместо Тьерины в кабинет вплыла незнакомая ему драконесса, красивая породистая лгунья. Потому что либо он головой ударился, и у него амнезия, что маловероятно, либо перед ним стояла самозванка. Дверь за драконессой закрыли так, что она чуть не отвалилась. Дверь, но лучше бы отвалилась драконесса, точнее, исчезла. Ректор не любил, чтобы его беспокоили без предупреждения, если это не ЧП звездецового масштаба, и не любил, когда ему нагло врут, а еще, когда его помощница впускает в его кабинет кого ни попадя. Впрочем, с Тьериной он поговорит позже, после того, как выполнит ее работу выставлять отсюда всяких. «Сами расскажете, или я все прочитаю в вашем сознании?» Предложил он новоиспечённой невесте, откидываясь в кресле и складывая руки на груди. Драконесса побледнела, потом покраснела и выдала. «Это запрещено законом, ваша светлость. Но вы же назвались моей невестой, значит, мне можно?» Она потопталась на месте, отбросила густую копну волос назад красивым жестом и направилась к креслу для гостей. «Я могу присесть?» Ответ Артуана застал ее на подлете. «Нет», — отрезал он, — «студенты обычно стоят». «Но я не студентка», — выпрямилась драконесса, сжимая кулаки. «Тогда что вы делаете в ректорском кабинете?» Повисла пауза, во время которой драконесса, видимо, соображала, стоит ли игра свеч или сразу дать ему по морде, а после гордо удалиться. Артуан тоже думал и пришел к собственным выводам. «Ваша светлость, мы не с того начали», — незнакомка сменила ярость на вежливую нежность, добавив в тон томные нотки. «Здесь ко мне обращаются господин ректор», — почти с садистским удовольствием поправил Артуан. «Разве моя мать вас не готовила, прежде чем отправить сюда?» «Господин ректор», — с нажимом повторила драконесса, — «меня никто к вам не отправлял, я сама пришла». Артуану стало жаль собственного времени и еще больше хорошего настроения, поэтому он заглянул в сознание девушки и узнал, что она действительно пришла сама. Там еще было много информации по его охмурению. «Зачем?» — поинтересовался он. «Потому что вы герцог, а я хочу за вас замуж», — выдала она правду и ойкнула, посмотрела на него обиженно. «По-прежнему хотите?» — уточнил Артуан. «У меня сильнейший ментальный дар. Вы не сможете скрывать от меня свои мысли. А еще несладкий характер». «Очень горький», — сникла драконесса. «Ваша мама сказала, что вы сложный и что ищете невесту». «Мама ищет мне невесту, не я». «Только зря пришла», — тяжело вздохнула она, а ректор подумал, что, возможно, сходил бы с ней на свидание, хотя ментальный дар у нее совсем слабый, его она не выдержит. «Может, не зря? Прогуляйтесь по территории Академии, возьмите у моей помощницы брошюру для поступающих и сдавайте экзамены. Прокачаете свой ментальный дар и...» «Смогу стать для вас лучшей партией», — с надеждой предположила девушка. «Нет», — отрезал Артуан, — «просто будете счастливы и не позволите своему будущему мужу копаться в вашей голове. Но это совершенно точно буду не я. Выход там». Перед выходом драконесса расправила плечи и гордо покинула его кабинет, восстановив видимое душевное равновесие. Ректор дождался, пока самопровозглашенная невеста возьмет документ, если, конечно, решится учиться в звездице, и рявкнул. «Тьерина, зайдите ко мне». Помощница появилась через минуту, вошла в кабинет, как ни в чем не бывало. «Это что такое? Почему вы пускаете ко мне всех подряд?» Другая бы на ее месте давно испугалась подобного тона, но они не просто так сработались. «Она записалась и представилась вашей невестой», — невозмутимо возразила Тьерина. «Это не так?» «Не так», — рыкнул ректор. «Следующая назовется моей матерью. Вы тоже впустите?» «Кстати, о матери. Ее не записывайте, даже если попытается. Только принца Фламенского можете приглашать в любое время». Помощница широко распахнула глаза, но его приказ не прокомментировала, только небрежно спросила. «Так у вас есть невеста?» «Нет. Почему это тебя интересует?» «Действительно, почему? Почему его секретарь смотрела на него драконом? Она даже больше была похожа на драконессу, чем девчонка, которую подговорила его неугомонная родительница. Сверкала глазами, дверями хлопала, будто ревновала?» «Ты на меня запала?» — озвучил свою догадку ректор. Надо было видеть Тьерину. Она выпрямилась, пригвоздила его строгим взглядом, словно это она была здесь начальницей, а он провинившимся студентом. «Чтобы знать, кого пускать к вам, а кого нет, господин ректор, и ничего больше». «Это хорошо», — расслабился Артуан, «потому что наш разговор распространяется и на меня. Не увлекайся мной, мы все равно не подходим друг другу. Ты не драконесса». Ректор говорил для Тьерины, но и для себя тоже, потому что чем больше он узнавал свою помощницу, тем больше она ему нравилась. А еще она словно день ото дня становилась красивее, расцветала на своем рабочем месте, но оставалась неприкосновенна ни для кого. «Не волнуйтесь», — процедила Тьерина. «Вы мне тоже не подходите, господин ректор. Вы — дракон». И ушла, оставив за собой последнее слово и заставив его сидеть и раздумывать, в каком смысле он — дракон.